Глава 8. Диснейленд равно Лувр. Попасть в детство и не изменять себе. Фраза «не изменяй себе» в последнее время звучит так часто, что я задумалась. Действительно, почему вредно себе изменять? Может, наоборот, полезно? Ведь в нас намешано столько и хорошего, и плохого, что, изменив своей условно-негативной стороне, мы станем автоматически лучше. Мне кажется, что меняться и совершенствоваться мы все, конечно, должны, но не изменяя при этом себе. Парадокс? Попробую объяснить на примере. Первая поездка за границу в старушку Европу случилась у нас с мужем в лихие 90-е, когда появились первые деньги и возможность перемещаться по миру. Мы только поженились. Гришки еще не было даже в проекте. Полгода мы откладывали на поездку, а потом купили автобусный тур по 5 странам. Польша, Германия, Бельгия, Голландия и Франция. Чтобы сразу серьезно оккультуриться. Автобус отправлялся из Варшавы, куда нужно было самостоятельно добраться поездом. Опущу подробности нашего железнодорожного путешествия, во время которого польский пограничник, разглядывая под лупой мою новенькую визу, пытался доказать, что она левая. Я тогда очень разнервничалась. А мудрые товарищи впоследствии сказали, что это было обычной практикой. Мол, видят, что едут молоденький муж с женой и начинают деньги под разными предлогами вымораживать. Понятно, что если жену задержат до выяснения, муж вряд ли один дальше поедет. Поэтому они и намекают на финансовое вознаграждение за решение проблемы, которой на самом деле нет. Мы свято верили в дух демократии и верховенство закона в свободной Западной Европе и были уверены, что зарубежным таможенникам давать взятки нельзя. Ни при каких обстоятельствах. За это можно приобрести кучу неприятностей, а в худшем случае и надолго присесть. Поэтому вариант со взяткой даже не пришел нам в голову. Изрядно помотав нервы, но поняв в итоге, что мы явно не понимаем, чего они хотят, таможенники нас все-таки ссаживать не стали. Так мы оказались в Варшаве. Там мы благополучно пересели на автобус и отправились праздновать достопримечательности и особенности европейских стран. Слава богу, бутылка коньяка Метакса скрашивала путешествие. Долгие часы автобусной поездки, которые мы окрестили аттракционом «Квадратная пятая точка», не казались столь тягостными. Во всех странах пребывания мы неизбежно, согласно программе, ходили в музеи. Они были прекрасны, но этих музеев в программе было так много, что в какой-то момент мы поняли, что ничего не помним, плохо соображаем и с трудом идентифицируем. И если в Германии нам казалось, что лучше фламандцев и быть ничего не может, то в Амстердаме мы их уже начали тихо ненавидеть. Случился явный передоз культурных ценностей. Если ребенка кормить только черной икрой, то в итоге он ее вряд ли будет любить. Нечто подобное произошло и с нами. От музеев тошнило, мы чувствовали себя пострадавшими от искусства. Наступил черед Парижа. За один день надо было охватить столько прекрасных и достойнейших мест. Первым в списке нашей группы стоял, конечно, Лувр. В списке группы, но не в нашем. Свой единственный день в Париже мы решили посвятить Диснейленду. Я мечтала туда попасть с детства. Весь коллектив автобуса принялся нас осуждать. Мол, что за ребячество, как можно променять Мону Лизу великого Леонардо да Винчи на какой-то дурацкий парк развлечений? Нам было очень неудобно. Мы чувствовали себя отщепенцами. К тому же в душе я отличница, поэтому мне сложно решиться на снижение планки. Но так хотелось чуда, живых эмоций, детских радостей. И мы отважились. Не зная французского, самостоятельно купить билеты и добраться до Диснейленда было непросто. Надо было одолеть непонятное парижское метро, а потом пересесть на местную электричку. И вот, наконец, он. Микки Маус, венчающий арку у входа, приветственно раскинул руки в белых перчатках нам навстречу. Мы не пожалели ни разу. Столько радости мы не испытывали с самого детства. И погода была под стать, солнечная и безветренная. Мне помнится, что временами я даже пощенячьи повизгивала от переполнявших меня эмоций. Вечером, когда наша автобусная группа собралась на ужин, счастливыми и без намека на усталость были только мы с Владом. Настолько получилось перезагрузиться, неожиданно очутившись в детстве. Мы не изменили себе, исполнили мечту. Если есть у вас какая-то мечта из детства или просто мечта, то лучше хоть что-то сделать для ее осуществления, чем вечно жалеть о несбывшемся. С удивительной теплотой мы до сих пор вспоминаем наше самое яркое впечатление той давней поездки. Погружение в чудо и восторг от возможности побыть хоть немного детьми.